Разве вы не понимаете будущего? Стоит, не стоит, об этом я давно уже не рассуждаю. Меня в 37-м арестовали, а в 38-м расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит. И уж во всяком случае все равно, где и как. Но у меня дочка. Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще. Лидия Чуковская. «Предсмертие». Цитируется по книге «Лидия Чуковская. Избранная. Москва. Горизонт. Минск. 1997. Страницы 350-354. Примечание переводчика». Однако Марина согласилась поискать вместе с Лидией комнату в городе, надеясь найти свободную, недорогую. К сожалению, поиски оказались бесплодными, но Лидия вбила себе в голову, что надо изменить настроение Марины, и пригласила ее на литературный вечер к своим друзьям, Шнейдерам. На этом импровизированном вечере Марина согласилась прочесть некоторые из своих старых стихотворений, в частности «Тоску по родине». Ей аплодировали, ее поздравляли. Этот успех в тесном кругу напомнил ей о временах, когда она мечтала покорять все более широкую, все более открытую для восприятия ее вдохновения публику. Что общего между сегодняшней нищенкой и вчерашней победительницей? Татьяна Шнейдер, которая стала свидетельницей этого поэтического представления, так описывает гостью, поразившую ее горделивой нищетой и странным нарядом. На ней был отвратительный вязаный берет цвета верблюжьей шерсти, какая-то длинная юбка колоколом из очень хорошего синего шелка в вафельку, но от времени или от дороги потерявшая свой цвет. На ногах были сандалии и еще спортивная курточка с очень хорошими плетеными пуговицами. Вид был жалкий. Глаза желтые, глядели с сумасшедшенкой. Она все время бегала по комнате и курила. Сначала папиросу, потом, как и мы, махорку. Все время, что она сидела у нас, у нее беспрерывно раскручивалась цигарка. Она на минуту приходила в себя и говорила: «У меня опять расклеилась», и очень беспомощно смотрела. Пили чай. Она пила одну и другую чашку, ела хлеб с маслом, один бутерброд и другой. Все время отказывалась, было видно, что она не хочет ни пить, ни есть, а делает то и другое, чтобы отвлечь себя. Горько жаловалась, что ничего не понимает из того, что происходит. У нее была потребность исповеди. Она начала каяться, заплакала, сняла очки. Она разделась, сняла курточку и берет. Оказалась прелестная, стройная, с гибкой талией девушки. Руки были схвачены запястьями. Марина Ивановна посмотрела на мои руки и сказала: «Вы так много работаете, а у вас такие красивые руки». И горько посмотрел на свои, действительно корявые, но удивительно мило рабочие, высоко подхваченные запястьями. Потом мы еще помолчали. Она нагнулась и поцеловала меня. Стыдно сказать, благословенно поцеловала. Скоро она ушла, чтобы прийти ночевать, но не пришла. Она была близка к концу, но не говорила об этом. Цитируется по книге «Анна Саакян» с Мариной Цветаевой «Жизнь и творчество». Москва. Элис Лак, 1999, страница 754-755, примечание автора. Прочитала ли Цветаева в глазах Татьяны Шнейдер восхищение, и это подбодрило ее? Покидая уютную квартиру и дружеский круг, она чувствовала себя готовой к новым битвам. Сразу же отправила мужу телеграмму, сообщив, что наконец получила право прописки для них двоих в Чистополе. Но нужно было еще убедиться, что найдется чем заработать на хлеб насущный. Воспользовавшись расположенностью к ней Литфонда, Марина отбросила обычную свою гордость и адресовала этому всемогущему сообществу просьбу, чтобы ей предоставили пусть даже и самую черную работу по обслуживанию писателей. «В совет Литфонда прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающейся столовой Литфонда» и подпись «М. Цветаева». 26 августа 1941 года. Цитируется по книге Марии Белкина «Скрещение судеб. Благовест. Рудамина. 1992, страница 316». Вот только одно уточнение. На предложение работать, например, в буфете, Марина ответила: «Нет-нет, это я не сумею, я тут же просчитаюсь». И известно, что, едва услышав о намерении создать столовую, Цветаева живо этим заинтересовалась и сама выбрала для себя место судомойки. Там же и написано.